Их случайные удары рук и ног уже заставляли атмосферу бунтовать, а воздух взрываться громом от преодоления сверхзвукового барьера. Осталось только научить этих придурков правильно бить и не убить самих себя этой самой чудовищной силой, а то было бы весело, если бы они превратили врага в кровавый туман, пробежав сквозь него и сдохли от костей противника, нашпиговавших их тело. Вот и Майта Дай пригодился как эксперт в устранении лишних движений и оптимизации силы ударов. В общем, они с Наваки учили троицу, как нащупать новые пределы своих сил и скорости, а также использовать преимущества, которые они открывали. А потом, уничтожив их психологические ограничители, снова их перестраивали, учили, как рассчитать силы и не убить кого-то случайным движением или взмахом руки. Как оказалось, последнее самое сложное, ибо все как один стали просто калеками, потеряв контроль над своими силами и рефлексами, выработали годами практики. И теперь они даже кунай или сюрикен метнуть не могли, ибо давили их в железную крошку пальцами. На то и взял 3 месяца отпуска Наваки, чтобы дать им адаптироваться к этому пиздецу. А до тех пор они не покидали пределов полигона. Наваки сама. Вас вызывает Хокаге в квартал клана Синджу. Наваки нахмурился, но не стал спрашивать Анбу, быстро поспешив домой, где уже несколько недель не ночевал, присматривая за учениками, которые и одеться нормально не могли, чтобы не разорвать или раздавить пальцами ткань. Когда он заметил издали толпу перед кланом, а уже догадался, что случилось. Прошагав сквозь расступающуюся толпу, он запрокинул голову, оценив 10-метровый шип из камня. Рядом стояло еще несколько таких. «Наваки Синджу, вы должны дать нам объяснение», — ворчливая сука Кахару крикнула, как только ей доложили о его прибытии. Наваки окинул взглядом Мита, Хирузина и 3 старейшин, включая Кахару и Данза. Не растерявшись, он спросил: «Ты требуешь у меня объяснений во дворе моего клана? Это я у вас должен спросить, что вы здесь все забыли?» Данза прищурил свой глаз, а Кахару покраснела от гнева. Хирузин пыхнул трубкой и спросил: «Наваки-кун, что это?» — указал он на верхушку каменного шипа. Наваки покосился вверх и сказал: «Пугало, неужели не похоже?» Хирузин оценил насаженного на кол темнокожего мужчину с раскинутыми в стороны руками, с которых будто тернии торчали густые ряды шипов. «И зачем тут стоит это пугало? Чтобы никто не крал в моем доме женщин и детей. Я ведь тебя еще 2 месяца назад предупреждал. Посланцы с облака идут, прячь женщин и детей. У меня столько дочурок в доме, да еще прекрасная Кушина и Мита сама. Я не настолько глуп, чтобы оставить свой дом без защиты, когда в Канаху приезжают обсуждать союзный договор посланцы скрытого облака. Мы, блядь, ниндзя или кто? Неужели никто не знает, какие на самом деле эти ублюдки из облака? Как говорят, второй срок для этих самых только вопрос времени». Хирузин пыхнул трубкой, а Кахару вскрикнула: «Ты этим убийством спровоцировал дипломатический скандал. Вау, не шей мне липу, женщина. Кто тут кого убивал? Они сами вошли ко мне во двор и сели на эти штуки. Кто их просил это делать?» Хирузин закашлялся, а все остальные посмотрели на Наваки взглядом из разряда «Да шо ты пиздишь нам?» Наваки закатил глаза и проворчал: «Да к тому же я что, выгляжу идиотом? Как я мог лишить товарища Шимуру его работы? За кого вы меня принимаете? В моих руках ни один враг не умрет так легко». Все взглянули на темнокожие кактусы на каменном колу и задались вопросами. «Это легкая смерть? Они не умерли?» Наваки тем временем спокойно подошел к шипу, и тот опустил на уровень его глаз изуродованного шиноби. Прикоснувшись с брезгливостью к его лбу, Наваки просканировал его тело и одобрительно покивал. «Все фуины самоубийства и яд извлечен прежде, чем ими воспользовались, а все тело законсервировано и свежо. Ни одни каменные синбоны Наваки содержат в себе фуины, но и каменный шип тоже прилично смазали чернилами, прежде чем лишить анальной девственности хитрого педофила из скрытого облака». Труп ожил и завизжал, вздрагивая и вращая глазами. Когда он понял состояние своего тела, он завизжал нечеловеческим голосом, больше напоминающим свинью, и потерял сознание. «Хех, слабак, вырубился через 3 секунды. В общем, а чего вы, собственно, ждали от человека, который изобрел медицинские фуины искусственных органов и кровеносных сосудов? У меня пациенты не умирают, пока я им сам не разрешу. Товарищ Шимура, принимайте гостей. Товарищ Кахару, устройте дипломатический скандал, но теперь уже нашим товарищам шиноби скрытого облака. Повод – попытка похищения Джинчурики, вдовы первого Хокаге, и 7 наследников клана Синджу. А остальные? Ну, можете смотреть и дальше, но не мусорите во дворе». Новаки сделал шаг к двери в свое поместье, и уже все чучела открыли глаза и закричали нечеловеческим голосом. 28. Войдя в поместье, встречаюсь с бабулей Мита. Я мог бы подумать, что это клон, но не было в ней той самой безуминки, которая позволяет клонам с легкостью бросаться на колюще режущие или творить иную дичь, идущую вразрез с инстинктами самосохранения. Это все из-за осознания того, что они не настоящие, и их смерть в общем и не смерть, ибо они никогда и не были живыми. Значит, на улице с Херузином говорил клон. Заинтересовало другое. Мита была на взводе, она схватила и потащила Наваки, не произнося и слова, пока не зашла в защищенную фуинами комнату, где Наваки к своему ужасу обнаружил бессознательных детишек. Это была коллективная истерия. Одна из девочек каким-то образом увидела ночью насаженных на кол ублюдков. У нее от стресса пробудился бейкуган, отчего легче не стало, а ее состояние шока и странные глаза вызвали приступы паники у остальных малышей. В общем, когда они видели, как лица их сестренок и братишек покрываются червеподобными сосудами, а глаза превращаются в бельмо, начали поголовно пробуждать бейкуган, при этом истерически визжа, из-за того, что не могли нормально ориентироваться в пространстве из-за угла обзора в 360 градусов. Больше всего Наваки шокировало то, что под некоторыми из потерявших сознание детишками половица деформировала и сквозь татами начали прорастать ростки. Блядский Хаширама. Еще Макутана ему не хватало. Как теперь их прятать то от Данза? А Рачимару и вовсе пеной от счастья и зайдет, шлепая языком, как довольный щенок хвостом. Наваки прикрыл глаза и, глубоко вдохнув, надавил на лоб старшенькой. После этого у нее осталась ромбовидная черная печать. Один за другим Наваки поставил им один из наиболее совершенных фуинов, который поможет им скрывать активацию бейкугана. Все решается тем, что фуинами искусственных сосудов были добавлены дополнительные артерии, которые питали глазки деток напрямую от сердца, и теперь их лица не разукрасят венами, будто у них проблемы с кишечником. Кроме того, автоматически будет наложена частичная трансформация, которая сохранит реальный цвет радужки и зрачка. Но это не меняет факта, что дети получили психологическую травму из-за перемен в их обычном восприятии мира. Да еще и эти кактусы как назло во дворе зацвели. Впрочем, Наваки думал, что заглянуть во внутренности своим сестричкам и братикам для них было пострашнее тех чучел. Когда они проснулись, то Наваки подтянул их один за другим, крепко обняв. «У вас теперь глазки совсем как у мамы». Мари, как старшая, решила первой уточнить. «Она ведь была из Хьюга. Теперь мы такие же, как они?» «Нет, вы намного сильнее. Станете сильнее, когда вырастете. Вон, посмотрите на пол. Это досталось некоторым из вас от прадеда, что основал вместе с Мадараючиха и кланом Хьюга Канаху. Все дома в нашем квартале созданы нашим дедом с помощью этой способности. Не каждый Хьюга пробуждает бейкуган, но все, кто пробудил Макутан, были главами клана Синджу. Теперь скажите мне, вы Хьюга или Синджу? Мы твои дети, папочка. Но в клане Хьюга ведь ставит проклятую печать на всех, у кого есть бейкуган. Я на них сам поставлю такую печать, что они жить перехотят, если они к вам сунутся. Но вы не бойтесь, я уже поставил вам печать нашей бабули Мита и сестренки Цунади. Она, в отличие от проклятой печати, не только сделает вас сильнее, но и спрячет ваш бейкуган от Хьюга и других лупоглазиков. Ей, я, то есть мы тоже теперь лупоглазики? Конечно же нет, печать скрывает вашу лупоглазость. Детишки мигом приободрились, набросившись на Наваки в гневе. Силушка у них была совсем не как у Хьюга, больше напоминали Цунади и Мита, но и Наваки тоже не пальцем деланный, это он им эту силушку передал в своих генах. В общем, детки поняли, что черепаху их хилыми силенками не вскрыть, и начали ее щекотать. От этого Наваки не смогла защитить даже хваленая живучесть Узумаки, и вскоре по всей скрытой комнате был слышен дикий заразный смех. Мита, сидя у столика, пила чай и умилялась возне правнуков. Но синяки, что пролегли под ее глазами, были особо нездорового цвета. Разобравшись с детишками, Наваки уложил их дальше спать и, втащив в ванную, Мита сказал: «Раздевайся, Че, что ты себе позволяешь? Тебе уже 14 лет, не думай, немедленно, у тебя на лице видела что? Быстро раздевайся, я тебя осмотрю». Мита присмотрелась к зеркалу и заметила, что ее нижнее веко теперь очерчивали красные полосы пигментации. Такое она видела почти каждый день. Укушенная Узумаки, которая в отличие от Мита не могла контролировать свою внешность, и чакра Кьюби оставила след на ее коже. Но Мита до этого чувствовала себя совершенно в порядке, только недавно подверглась стрессу из-за деток, она сама не заметила, как стояла голышом, пока ее левую грудь ощупывал Наваки. «Как я и думал, твоя чакра заражена. Это необратимый процесс. Все же пятихвостый не то существо, которое может легко переварить даже Узумаки. Когда я умру? Умрешь, ты не понимаешь. Ты никогда не умрешь. Ты превратишься в клон пятихвостого и рано или поздно, он уничтожит твой разум, захватив тело. Но я уже думал о такой возможности. Мита нахмурилась, смотря как ее внучок распускает руки, ощупывая ее ягодицы. Хм, хвост еще не растет, и это хорошо. Рога чувствуется скопление хрящевой ткани под волосами. Ты закончил? Ну, в общем, да. Можешь начинать принимать ванную, я сейчас присоединюсь. Мита закатила глаза, активировав пару печатей хранилищ, что наполнило бассейн, хранившийся в них горячей водой, за пару секунд. Мазнув глазком по внуку, ее глаза за кое-что зацепились, и она судорожно вздохнула. Действительно, она года три не принимала с ним ванны, и тело внучка превратилось в нечто. Он уже ростом под 170 см, и мышцы у него совсем не как у ловкача. Он был могуч, как свирепый хищник. Не какой-то неповоротливый медведь или тощий волк, а как упитанный тигр, под шкурой которого при движении проступает мощная мускулатура. Так что ты там говорил, я теперь бессмертна? Не совсем, но станешь, когда тебя поглотит чакра хвоста. Но когда умрешь, то растворишься в пятихвостом, как теневые клоны, вернувшись в основное тело. Вот оно как, звучит правдоподобно. Мита покраснела, когда Наваки влез в ванную и перед глазами промелькнуло нечто. Не раскисай, бабуль, внучок занимается этим. Может и не видно, но внутри меня сейчас кипит мыслительный процесс, и идут эксперименты над чакрой пятихвостого и девятихвостого. Есть несколько вариантов решения проблемы. Первый. Уничтожить душу пятихвостого. Это в общем достаточно легко, могу хоть завтра съездить в гости в скрытый камень, потому спешить не обязательно. Минусом можно считать то, что его чакра растворится в природной чакре, и рано или поздно он возродится в тебе. Но есть вероятность, что ты подавишь его волю и остаточные эмоции и станешь новым воплощением пятихвостого. Хе-хе. Всю жизнь меня боялись как носителя девятихвостого, теперь я и вовсе могу стать Биджу. Растем. Ну, это только один из вариантов. Биджу, они ведь тоже с подвохом. Их создал какой-то мощной техникой Рикуда из одного существа, что запечатал в себе. Джуби. Десятихвостый, значит, не миф. Вполне может быть. Как и не исключено, что процесс расщепления его чакры на девять хвостатых обратим. Ты думаешь, стоп, а что тогда будет с пятихвостым и девятихвостым? Наверное, то же, что с тобой, если ничего не делать. То есть Биджу для десятихвостого — это подобие меня для пятихвостого. В правильную сторону ведешь мысль. Если они могут существовать независимо от других кусков десятихвостого, нужно узнать, как это делается, и воспроизвести в твоем теле. Процесс, очевидно, необратимый, вариант твоей смерти даже не рассматривается. Кто знает, что будет с твоей душой. Но не бойся, я с самого начала решил взять на себя ответственность за тебя. Я просто сделаю тебя третьим поколением Биджу, и мы будем жить вместе вечно. Ты ебанулся? Может, еще богом решил стать? Ты читаешь мысли? Ты ебанулся? Нет, бабуль, ты ведь сама рассказывала мне о всех тех тварях вроде Джашина. Даже некоторые вполне живые монстры вроде жаб Джирай считаются своего рода богами. Не понимаю только, почему их богами зовут, ведь больше половины тех, о ком ты говорила, пострашнее хвостатых демонов. Но вот, допустим, я найду способ качественно изменить мою чакру, встав вровень с хвостатыми, пусть и буду в конце списка. Чем тебе не бог? Так я твоя морская свинка, ты доброволец, который проходит экспериментальное лечение, и пока вполне успешно. Пошел ты, скажи это херне у меня под глазами. Я, блядь, разукрашена как гейша с публичного дома. Наваки ухмыльнулся и, окинув взглядом покрасневшую Мита, добавил: ага, даже не простая, а элитная. С принцесс кланов других, очевидно, не выйдет. Мита закипела и набросилась на Наваки с кулаками. Но вот только даже хвост пятихвостого сейчас не мог помочь ей пересилить Наваки на пике его формы. Они сплелись в неуклюжем клинче, расплескивая воду, и в итоге. Это, наверное, влияние чакры пятихвостого. Успокаивающе дал Мита оправдание Наваки. Она, с пустыми глазами таращась в никуда, быстрым шагом идя в свою комнату, монотонно произнесла: ничего не было. Ты меня слышал? Конечно, но не кори себя. Рано или поздно, я все ровно женился бы на самой красивой женщине в Канахе. Хи-хи-хи. Мита просто шлепнула раздвижной дверью перед его носом, и, наложив кучу фуинов, яростно зарычала, отчего дом все ровно завибрировал. Все же даже один хвост Биджу — это не шутки. Наваки, в свою очередь, достал с фуина блокнот и, довольно ухмыляясь, поставил галочку. Наваки уже давно исследовал свойства чакры двух хвостатых образцы, которых у него были. Он в одно время боялся, что придется собрать всю коллекцию покемонов, чтобы разгадать тайны организмов на основе чакры, но кем их создатель Рикуда не был, так это гением криптографии. Наваки раскусил весь трюк создания жизни из чакры уже давно. Также он еще в скрытой траве начал проводить опыты по мутагенным свойствам этой чакры, и результаты пугали. Было сложно интегрировать этот кусок дерьма в человеческую чакросистему, ибо это вело к необратимым мутациям вроде растущих рожек мита, и в итоге после появления хвостов физическое тело начинает выгорать изнутри, оставляя только чакротело, похожие на хвостатых зверей. Можно было, конечно, превратить мита в подобие джина из чакры, но Наваки не совсем был уверен в способностях хвостатых к размножению. А размножаться с родной бабулей уже не было проблемой. Она настолько мутировала под чакрой пятихвостого, что уже и не человек в принципе. Вероятность того, что у ее детей будет хвостик, больше, чем процент пробуждения шарингана в клане Учиха. Но для Наваки это не проблема, он не против драть ее и под хвост. Но для начала нужно решить проблему с деградацией человеческой души в ходе мутации в биджу третьего поколения. Вопрос существования душ не обсуждался, а Рачимару уже давно просветил Наваки по этому вопросу, и он создал фуины, которыми эти души можно запечатать, пощупать и даже измерить, выделив нужные качества. Правда, это умеет только Наваки со своими фуинами, и то это больше похоже на трепанацию мозга каменным зубилом, нежели на сложную нейрохирургическую операцию. Но десятки опытных образцов, несколько серий экспериментов и после сотни фуинов с клонами пятихвостых и девятихвостых Наваки нашел способ создать чакровирус биджу. Сам вирус был совершенно незаразным и работал только на определенный тип чакры, интегрируясь в саму душу и чакросистему человека. Наваки уже давно разработал тот самый образец вируса, что сработает именно на теле и душе мита, но не решался заразить ее, ибо не был уверен, что авось мита станет той самой избранной, кто сама выработает естественную вакцину от заразы пятихвостого. Нет, не стало. Потому Наваки нагнул ее рачком и впрыснул ей в очаг чакры солидную порцию мутагена, который уже завтра превратит мита в маленького гуманоидного биджу. Мита, проснувшись с утра и почувствовав невиданную бодрость и единение с природой, вскочила и быстро посмотрела в зеркало. Ее красные синяки под глазами исчезли. Но вот глаза хоть и были черными, но в них был вертикальный зрачок. Прочувствовав свою чакросистему, она в шоке обнаружила 9 ростков новой чакросистемы. Наваки. Она выбежала, едва прикрытая тонкой юкатой, и влетела в руки своему внуку. «Что со мной происходит?» «Ну, можешь теперь звать Девятихвостого своим папочкой. Это сделал со мной ты?» «Когда?» «В тот самый момент. Ну, ты поняла. Ах ты! Ты с самого начала собирался сделать это со мной. Ну, вряд ли ты позволила бы мне вставить по самый локоть свою руку тебе в задницу. Потому я выбрал другое отверстие и другие тенкицу в своем теле». Мита недоверчиво уточнила: «У мужчин там есть тенкицу, я тебе сейчас, как ты любишь, все подробно расскажу и покажу». В итоге они закрылись в спальне Мита, и все началось с ощупывания его тенкицу Наваки, а закончилось как всегда. 29. Наваки праздновал свой день рождения, а его ученики окончание тех самых адских тренировок. Наваки объявил окончание их тренировки с утяжелителями, стерев фуин увеличения веса с их позвоночника, отчего все три как один почувствовали себя голыми и в страхе присосались пятками к земле, боясь случайно улететь в небо как воздушный шар. И это был оправданный страх, ибо с их силой до окончания тренировок они чувствовали себя как астронавты на Луне. Минимальные усилия вызывали огромные прыжки, в результате чего они нередко своим телом сносили какое-то дерево на полигоне. Но все кончилось, и Наваки добился от них того, чтобы они не рвали одежду и не крошили посуду своими руками. «Теперь вы готовы к экзамену на Джоунина?» «Нет, ты из нас не Джоунинов натренировал, а каких-то чертовых биджу». Наваки, разглядывая свои ногти, безразлично возразил Микото: «Я вам в самом начале обучения сказал, что сделаю из вас машины смерти. Ваше мнение по этому поводу я не спрашивал. Идите и смотрите, не отправьте ваших оппонентов в госпиталь больше, чем на неделю. Конохе сейчас каждый джаунин важен. Думаю, вам хватит щелчка пальца». Щелчка паль. Бахтриск. Микото уставилась на полусферическую вмятину размером с миску в стволе дерева, которая осталась от непроизвольного щелбана, пущенного в сторону. Хм, понятно. Щелчка пальца, наверное, хватит. Главное правильно рассчитать его силу и не уничтожить им все внутренности в кровавый фарш. Спасибо за совет, учитель. Трясущаяся Микото, несмотря на свои слова, очевидно была неискренней. Она не могла привыкнуть к тому, что стала ходячей катастрофой и может случайно снести стену, неловко перевернувшись во сне. Просто смиритесь с тем, что вы мастера тайдзюцу, Ваше тело оружие и любое движение превратится в смертельное. Ладно, я научу вас своему тайдзюцу, смотрите внимательно, я покажу один раз. У Микото Шаринган загорелся уже на инстинктах. Наваки начал широкие движения, больше напоминающие зарядку стариков из Китая. Вот только атмосфера, несмотря на всю медлительность движений парня, искажалась, будто это вода, в которой грациозно плещут хвостами драконы. В один миг мягкие движения перешли в твердый шаг вперед, и земля полигона взмыла вверх, создав 100-метровый горный хребет, из ничего. Второй шаг расколол этот хребет, пополам создав ущелье глубиной 100 метров. Взмах рукой, атмосфера в ущелье сгустилась, создав давление километровой глубины океанов. Хлопок руками, и сгустившийся кислород вспыхнул, создав волну пламени, что превратило все ущелье в жерло вулкана, сотрясая Коноху взрывом и четырехбалльным землетрясением. Это случайные движения, потому думаю, вы сможете повторить это. Наваки исчез, и Асура, сглотнув слюну, спросил: «Мне показалось, или в этих приемах не было ни капли чакры?» Микото кивнула и уточнила: «Тайдзюцу не использует чакру. Это трансформация жизненной энергии и физической силы в приемы тайдзюцу». Воробей добавил: «Теперь понятно, почему он никогда не устраивал с нами спарринги или тренировочные схватки. Его тело – это оружие. Пошли прихлопнем тех троих бедняк и покончим с этим геморроем». Все кивнули и отправились к Хирузину. А вот Анбу, которые наблюдали за Наваки, пошли сменить штаны. Зря они подошли поближе, чтобы лучше наблюдать за Наваки. Когда их присыпало крошками расплавленного стекла из кратера, они наконец-то осознали, как рисковали все это время, считая их задание чем-то вроде отдыха на природе с прекрасным видом на задницу Микото. Тем временем три чудовища, решив не рисковать жизнями оппонентов, уложили их мягко, как родная мать грудничка, в колыбель. Вот только джоунины от такого чуть подгузники не намочили, а Хирузин с дергающимся веком понял, что ему придется выложиться на все 100 в спарринге с сынишкой, и не факт, что все кости уцелеют, пусть у него и была пара трюков, что гарантируют победу. Так что он зарекся проводить с Асура совместные тренировки и решил пересмотреть все отчеты Анбу от начала до конца, чтобы выяснить секреты чудовищной трансформации этих трех подростков. Ну, собственно, секрет был в Фуинах Наваки и его понимании свойств чакры и телосложения ниндзя, которые он изучил еще в 8 лет, когда работал в госпитале. Последние пару лет он только оттачивал свои знания на практике и разрабатывал универсальные методы развития потенциала ниндзя. Сейчас Наваки было 15 лет. Его ученикам уже давно стукнуло 16. Их чакра растет, а тело адаптируется под динамичные изменения в нагрузках. Все-таки, унаследовав чакру от ксеносов, ниндзя открыли в себе уникальный потенциал адаптации к самым агрессивным условиям окружающей среды. Некоторые используют его, чтобы модифицировать тела, обострить все 5 чувств и оптимизировать работу своего мозга. Другие, чтобы вырабатывать невероятный иммунитет к ядам и кислотам. Третьи, вроде зеленых зверей Конохи, превращают свое тело в нечто, что легко переживет стократное увеличение гравитации. Наваки просто решил систематизировать подход и сгладил все углы фуинами. Вскоре тела этих троих адаптируются, и Наваки снимет все костыли, но если бы он снял их сейчас, то не факт, что тела учеников разорвало от чакры, перед этим растворив их внутренности и плоть в едкой концентрированной чакре. Это случалось с Наруто в покрове Биджу. Его спасала только родословная Узумаки и исцеляющие свойства чакры Девятихвостого, а учеников спасают фуины и знания в медицине Наваки. К годам 20 он уверен, что все это можно будет снять без риска для их здоровья, но сейчас ему придется присмотреть за ними. На следующее утро Наваки получил звание джоунина и направление на набор выпускников в новый состав команды 13. А нельзя поменять номер? Нет. Чего ты так взъелся на эти цифру? «Покажи мне команду 4, и я тебе все расскажу». Хирузин дернул веком и решил, что это бесполезный разговор. Махнув на Наваки рукой в сторону двери, тот без разговоров отправился в академию. Там он встретил своих троих учеников, которые, очевидно, дожидались его. «Чего ждете? Вам нужно особое приглашение, учитель?» Микото начала, но ее прервала короткая фраза. «К делу. Мы хотели уточнить, чему мы можем обучить наших учеников. Можно ли использовать ваши методы тренировок и техники?» Наваки подошел к Микото, притянув ее за затылок на расстояние 5 сантиметров от своего лица. «Я похож на твоего папочку, может мне еще подержать тебя за ручку, пока ты писаешь в общественном туалете? Я, блядь, не собираюсь вас нянчить до конца жизни. Учите своих засранцев тому, что посчитаете нужным, главное, чтобы вы потом не пожалели об этом, ибо может случиться так, что они умрут от того, что они изнеженные куски говна. Может, они покончат с жизнью из-за интенсивности тренировок и ваших завышенных требований. Может, они станут сильнейшими нукининами, которых видел мир Шиноби. Все, что вы из них слепите теперь полностью, зависит от вашей воли и способностей. Просто дайте им то, что они заслужили, как я это сделал с вами». Наваки ухмыльнулся и добавил: «Сделайте из них людей, как я сделал из вас». Воробей переспросил: «Учитель, разве вы не говорили, что вы сделаете из нас машины смерти?» Наваки посмотрел на него, будто он сморозил глупость. «Одно другое не исключает. Человек – это самый совершенный хищник в мире. Целые расы, нации и биологические виды пали от его руки. Просто из некоторых нужно выбить лишнее дерьмо, чтобы они дожили до старости и оставили потомство. Вы сами это поймете рано или поздно. А сейчас валите. Я собираюсь опоздать, чтобы с глазу на глаз объяснить этим кускам говна, что мне всучил старик, кто они такие и в какую они задницу попали, подписавшись стать шиноби». Наваки встал и смотрел, как один за другим наставники уводят группы выпускников. Когда поток иссяк, он подождали 15 минут и вошел в класс, а его бывшие ученики вошли следом за ним, став в стороне. «Вы все говно». 12 учеников в недоумении уставились на четверых человек в жилетках Чунина и на здоровяка, который выглядел на лет 16-15. «Вы думаете, что вы стали генинами и теперь ваша жизнь изменится к лучшему? Проснись. Идет ебаная война. Вы просто очередной кусок мяса, который создан, чтобы истощить запасы сюрикенов и кунаев нашего врага. И то, останется ли ваша туша целым куском после этого, никого не ебет, кроме меня. Если мои ученики или я потеряем хоть один кусок говна из этого сраного сброда, вы испортите мой идеальный послужной список. Мне будет стыдно его показать моим внукам. И да, я, сука, собираюсь дожить до своих внуков. А то, доживете ли вы хотя бы до своих собственных детей, уже зависит от меня. Вы ничего не решаете. Все выметайтесь на полигон». Детишки нерешительно пробежались взглядом по четырем джоунинам и переглянулись. Наваки вдохнул воздух в легкие и: «Я сказал быстро». Окна в кабинете вылетели от звуковой волны крика Наваки, а следом за ними дюжина 10-11 летних генинов. Ситуация на фронте настолько дерьмовая, что даже Академия начала принимать 5-летних детей на обучение, выпуская их чуть ли не в 8-10 лет. Те, кто достались Наваки и его ученикам, были более взрослыми и крепкими, но в то же время самыми бесполезными кусками говна, которые ничем не выделялись и тем более не были ни гениями кланов, ни отличниками учебы. Хирузин в край охуел, увидев, во что Наваки превратил воробья. Он в свое время был дистрофической дрожащей бесклановой вшой. За 2 с лишним года он в некоторых навыках уже превосходил Асура и Микото. Хирузин сделал ставку, снизил порог прохождения для генинов и сбросил тех, кто должен был остаться на второй год команде Наваки на шею. Если выгорит, он получит еще дюжину монстров, не выгорит, то такое дерьмо не жалко. Среди сброда едва нашлось 4 клановых, один на Бураме, один Нара, и Нузука и Курама. Последний имел склонность к гендзюцу и мог устроить хоррор вроде звонка даже красноглазикам Учиха, которые славились своим сопротивлением гендзюцу. Естественно, он попал в команду к Микото, ибо она одна понимала что-то в нормальных гендзюцу, а Наваки мог только пользоваться барьерами и фуинами для этого дела. «Так кто попал мне в команду?» «Инузука Цуми и ее Курамару неплохо. Радует, что и в этом составе будет на чью задницу поглазеть». У Микото дернулась века, но она сделала вид, что не слышит. Дальше, бесклановый кусок дерьма, одна стандартная штука. В этот раз снова темноволосый и кореглазый. Не знаю, плохо это или нет, но надеюсь, то, что ты не выделяешься из общей массы, поможет тебе выжить в рубке. Дальше, Абурамы. «Слушайте, кто-то хочет поменяться, у меня, блядь, трипофобия, я боюсь их до пиздеца, и это в первую очередь опасно для этого парня. Простите, но я девушка». «Стоп, забыли все, что я только что сказал. Думаю, в этом что-то есть. Ты у меня станешь королевой жуков, личинок и тентаклей». Уже всех остальных передернуло, включая Микото и парней. Девушка Абурами покраснела, как помидор, и ее покрыла туча насекомых, скрыв все, что не прикрывало длинное светлое пальто. «Ох, милашка-стесняшка, не понимаю, почему мне раньше не нравились эти насекомые. Наверное, это все мое лицемерие. В общем, сегодня будет разминочка. Завтра займемся тренировками всерьез. Как и ожидалось, с тренировки их уносили домой теневые клоны Наваки. На следующий день они поняли, что может быть еще хуже, ведь на них поставили печати уплотнения чакры и увеличения веса, и тут Наваки не давал им возможности их отключать и самостоятельно регулировать вес. Ведь он понял, что ему дали не помешанных на силе маньяков, а настоящих отбитых немотивированных отбросов, которые ничего не хотят от жизни, кроме как ее просрать. Радовала девчонка Абурами. Хотя она и была посредственной из-за того, что ее чакру выжирали жуки в каналах циркуляции чакры, у нее была мотивация. Просто нужно было дать ей возможность развить свою чакру, прикармливая в это время жуков из другого источника чакры. Например, чакрой пленников Наваки. Он уже давно на промышленном уровне скапливал чакру этих отбросов и не знал, куда ее деть. Пара фуинов с устойчивыми к жукам чернилами, несколько печатей для того, чтобы ее органы находились в подпространстве, освободив тело от жуков, и можно использовать стандартные методы укрепления и развития, которые Наваки уже отточил на своих первых учениках. Клан Набурами, когда изучил тот пиздец, который на вдохновении создал из тела девочки Наваки, схватились за головы, стараясь втиснуть в свое мировоззрение то, каким образом это все еще работает. Когда к нему пришли на поклон эти очкарики, Наваки понял, что трипофобия никуда нахуй не делась, просто его извращенная натура сильнее ее, и в случае девочки он мог принять тело с личинками и яйцами жуков. Еще не такой хентайный треш смотрел в прошлой жизни, но вот стариков с муравейником вместо тела, он, блядь, едва сдерживал истерику и желание сжечь их всех нахуй. Старики поняли, что переговоры несли им серьезную угрозу жизни, и, разобравшись в сути проблемы, еще раз охуели в попытке понять устройство мышления Наваки. Но отправив к нему более-менее приличных женщин из клана, получили совершенно противоположную реакцию Наваки и очень подробную диссертацию по усовершенствованию тел клана Абурами с использованием модификаций стандартных медицинских фуинов, что доступны любому жителю Конохи в госпитале. Их шаблон разорвало. Они как бы обижались на Наваки, но и понимали, что это чисто психологическая проблема, как и страх высоты и т.д. Но что же у него творится в голове, что он так обходителен с женщинами, которые мало чем отличаются от мужчин клана Абурами? Но Наваки считал, что к некоторым тайнам этот мир еще не был готов. 30. Мита недовольно рассматривала свои когти. Именно что когти, а не ногти. У нее на лице не появились усики девятихвостого, но от некоторых мутаций ее это не уберегло. Конечно, эти коготки были красивыми и аккуратными, втягивались в пальцы, становясь ничем не отличимыми от обычного маникюра, но еще резали сталь и портили мебель, когда Мита ими случайно к ней прикасалась, или впивались до крови в спину Наваки, когда он... Мита покраснела, надув губы. Ее внучок совсем от рук отбился, пользуясь ее уязвимым положением. Кипящие гормоны и мутирующая чакра выводили ее из себя, и в итоге все кончалось как обычно. Хоть Наваки и упоминал, что ее мутация сделала Мита чуть ли не совершенно другим видом, не то что родственником Наваки, она все еще не могла смириться с таким бессовестным инцестом. Тем более в первый раз был, когда она еще была человеком. Была человеком. Именно так. Теперь она осознавала это, лучше это понимал только Наваки, но вместо того, чтобы отстраниться, перешел черту, нарушив все табу, и теперь ночует в ее комнате. Она не знала, как к этому относиться, но не находила в себе сил оттолкнуть единственного родного человека, который принимает ее тем чудовищем, которое, собственно, он из нее и сделал. Раньше она не боялась смерти, но и не сказать, что она хотела умереть. Теперь, когда у нее отобрали право выбора, она смирилась с новой судьбой. Скинув с себя одежду, она подсознательно распечатала скрытый в ее печати на лбу фуин. От ее копчика потянулась полупрозрачная голубая дымка, сформировав хвост, и ее тело покрыла тонкая пленка. Это покров биджу, который развился у нее за год накопления природной чакры. Пока он был только один, но Наваки уверял, что когда вырастут все девять, то она примет собственную форму хвостатого, и предугадать, что в итоге получится, сложно, но скорее всего какая-то лиса. Запечатав хвост в подпространство внутреннего мира, где раньше был пленен Кьюби, Мита начала одеваться, собирая волосы в свою любимую прическу. Вернувшись к постели, она растолкала парнишку с каштановыми волосами. «Вставай, ты сегодня на фронт собирался, может, ну его, я тебе сейчас дам, отымел меня как животное», воспользовавшись этим поводом. «А теперь, ну его, иди и закончи эту чертову войну, чтобы твои дети не застали этого дерьма на своем веку. Наши детки, нет уж, они твои, и той случайно подвернувшейся тебе Хьюга, которую ты насиловал и насильно удерживал в живых своими проклятыми фуинами. Быстро проваливай с моей постели, пока служанки не пришли ее прибрать». Наваки, раскачиваясь, сел на футоне и уставился на свой утренний стояк. «Металюбимая, с этой штукой, наверное, не стоит выходить с твоей комнаты. Не подсобишь, как тогда?» Мита покраснела, но возбужденное дыхание выдало ее мысли, а то, что она в стиле Орочимару облизнулась, заставило Наваки невольно усмехнуться. В общем, бабулька помогла ему спустить пары на сборы его команды, он шел свежим и бодрым. За пару месяцев, что он потратил на задания с ранга и ниже, его ученики, как и ученики Микото и остальных, выучили все грязные уловки и науку жизни, что Наваки вбивал в своих первых учеников почти полгода. Они не стали монстрами, но в составе своей тройки десяток генинов уже могли нарезать на куски. Они были все еще кусками говна, но выживаемость выросла. Главное теперь подучить их плевать каменными иглами, научить мистической руке и убивать как минимум по 10 чунинов на рыло. Тогда можно приступать к нормальной программе обучения. Развить им второе стихийное преобразование, научить создавать дзюцу эранга, подобрать оружие и стиль боя под их количество и контроль чакры, в итоге снять с них ограничения тела, обучив тайдзюцу. Это должно занять чуть больше года, ибо Наваки имел опыт и все должно пойти плавнее, но то, что их будут гонять по патрулям, фактор, который внесет в эти сроки скорее больше негативных, чем позитивных изменений. С другой стороны, избавившись от учеников постарше, Наваки мог снова бессовестно накапливать материалы для своих опытов. Красотки кунайчи и ублюдки, которые пойдут просто на бесчеловечные опыты, уже заждались Наваки на фронте с камнем. На фронт песка он категорически отказался идти, послав туда Микото и Асура, у которых есть стихия огня. Она идеально против стихии ветра, что доминирует в тех краях, да и армии марионеток сожжет как сорняки. Но в основном это были оправдания. Наваки не хотел воевать в жару и с марионетками. Ему выгоднее, когда противники живые. В общем, с первых дней прибытия на фронт Наваки брал на себя инициативу, врываясь в самую гущу вражеских шиноби. Его ученики просто охуевали от нагрузок, тем более утяжелители и уплотнители чакры никто не снимал, но Наваки берег их, давая им расти в стрессовой ситуации. Через пару месяцев такие методы оправдали себя. Помимо сотен плененных под шумок кунайчи, Наваки получил из учеников свирепых кровожадных биороботов, которые растеряли прежнюю линцу и наслаждались доминированием над врагами. Сила их уже превзошла чунинов, и хоть арсенал техник и опыт не внушали, эти малыши умели убивать врагов в массовых свалках и легко выходили из засад с минимальным уроном для команды. В один момент Наваки понял, что эти звереныши вероятно сильнее, чем прежний состав его команды. Инузука и ее пес были мощными в тайдзюцу. Бесклановый, после того как его откормили, стал крепышом и имел на удивление хороший контроль чакры, став боевым ниндзя-медиком, а Буромичан и вовсе стала чудовищем, когда к своим жукам добавила мощное тело, переполненное излишками чакры. То, что ее постоянно сосали на чакру жуки, развило ее очаг чакры в невероятно мощный генератор чакры, то есть, хоть ее объем был средним, восстанавливалась она в раз 10 быстрее обычного ниндзя, ничем не уступая в этом Узумаки. Такая мощная жизненная сила, без жуков, которые сейчас были на диете из чакры пленников Наваки, заставила ее тело начать преображаться на глазах, и вскоре даже ее плащ не скрывал пышных бедер и мощного бюста. И это в 12 лет. Наваки уже придумывал план, каким образом через пару годиков раздеть и изучить ее фигурку. Пусть его немного отвращали жуки, что со всех тенкицу лезут, но, как ранее упоминалось, он тот еще извращенец. Разок для разнообразия может трахнуть и это осиное гнездо, чтобы потом в старости не жалеть упущенном шансе и внукам было что рассказать. Но о защите не стоит забывать тоже, а то подхватит от нее жуков, потом к ниндзя-венерологу придется ходить. Но это дело будущих лет. Сейчас ее тело не стоит того риска. Ранее он был соблазнен идеей наставить рога Фугаку и поиметь в задницу мать Саске и Итачи. И оно стоило всех рисков. Эта сучка скрасила ему жизнь только своими двумя отверстиями, и хотя был соблазн стать пионером в изучении ее киски, он наставит это угощение на день свадьбы Микото и Фугаку, убедившись в том, что хорошенько заправит Микото и восстановит ее плеву мистической рукой. Это будет его свадебным подарком Фугаку. Опытные женщины, как ни крути, по мнению Наваки, были лучше, чем девственницы. К тому же, если у Итачи будет старший брат или сестра, это мало что изменит. Наваки и так все поломал своим вмешательством. Из-за его фуинов смертность сильно снизилась, хоть и в деревне добавилось инвалидов. Даже детей отправили на фронт не так быстро, как ожидал Наваки, а то, что джинчурики держались в стороне от фронта, было только на руку Канахи. Никто ни со стороны врага, ни Канахи не хотел, чтобы Наваки участвовал в войне и его держали в тылу. Но, как понял Наваки недавно, камень и песок начали наглеть. Последней каплей в терпении Канахи стала новость о том, что Биджу Пятихвостого нашел нового джинчурики. По слухам, бывшего джинчурики Пятихвостого, Хана, которого покалечил еще в начале войны, доконали ночные кошмары, что начались еще пару месяцев назад. Наваки невольно припомнил, что в то время он начал наведываться к Мита. Да не может быть. В общем, из-за бессонницы и инвалидности в сочетании с невозможностью продлить рот из-за травмы системы циркуляции чакры, Хан, уже и так бывший под давлением третьего Цучикаге, решил самостоятельно извлечь Биджу и в итоге умер, оставив запечатанный сосуд с Пятихвостым деревне. Следующим джинчурики Пятихвостого стала девушка со стихией взрыва. У Наваки стало тесно в штанах. Он нашел свою личную Мегумин в этой помойке. В общем, было решено, что теперь эта сучка принадлежит ему. У него уже достаточно чакры, чтобы запечатать Пятихвостого целиком. На крайний случай он сначала аккуратненько оторвет ей пару хвостов, а потом запечатает тело целиком. Главное не повредить систему циркуляции чакры, ну или придумать что-то более сложное, но безопасное. И как будто звезды клином сошлись, Наваки вскоре получает новость о том, что два биджу сразу начали косить войска в нескольких сотнях километров от него, и какой-то Яманака визжит о подмоге прямо ему в мозг. Видно, их серьезно прижали. Наваки бросил своих учеников на знакомого с клана Нара в местном лагере и как на Хирайши не рванул навстречу своей суженой Мегумин. В пути он заставил клонов в его внутреннем мире копить синдзюцу чакру и разрабатывать план по похищению и изнасилованию Пятихвостой. Когда он влетел на место сражения, то застал свой фирменный прием раскола земли и последующего сжатия и поджигания воздуха на чистом тайдзюцу. Чуть не захлопал в ладоши от идеального исполнения этой комбинации. Сразу двух биджу прямо вмуровало в стены кипящей лавы, изрядно потрепав их задницы. Наваки как раз успел подхватить воробья, у которого посинели руки и ноги от того, что тот взял диапазон атаки больше, чем могло потянуть его телосложение. Хотя он и был чудовищем в плане физической силы, но до Наваки с его генами Синджу и Узумаки, обычному бесклановому, было далеко. Учитель, молодец воробей, разогрел толпу. Сейчас я им покажу, какая это плохая идея нападать вдвоем на одного моего ученика. А ты пока регенерируй себе руки-ноги, как я раньше учил. Налепив 4 фуина экзоскелета на руки-ноги парня, он не глядя швырнул его в толпу. Эти искусственные мышцы помогут воробью выбраться из мясорубки, которую собирался устроить Наваки. Тем временем Четыреххвостый получил только физические повреждения, ведь лава это была его родная стихия. Он, в отличие от помятого Пятихвостого, не испытывал дискомфорт от купания в ней или огне, и его приложило в основном взрывной волной, что выбило из него душу и оставило пару быстро восстановившихся переломов костей. Пока он набирал чакру для бомбы хвостатого Наваки, как и в тот самый день, усилил голос чакрой. «Я Наваки Синджу, внук Синджу Хаширамы и Мита Узумаки». Шиноби скрытого камня, услышав знакомые слова, но более зрелым голосом, тяжело задышали в панике. Они знали, что дальше может произойти, и не могли с этим ничего поделать. Их ряды до этого уже проредила мощная тайдзюцу, того безумного парня, что вышел один против нескольких тысяч и выманил на себя джинчурики, продержавшись несколько минут с ними на равных, и в итоге подловил и впечатал их в грязь ударами, сравнимыми с природными катастрофами. «Я пришел сюда мстить за клан Узумаки. Вы, гниды, думаете, что вы невиновны, потому что их вырезали скрытое облако и туман. Но вы соучастники, так как не дали Канахе выполнить свой долг союзника и прийти им на помощь. Но уже поздно каяться. Пришел час расплаты». В Наваки полетел черный шар чакры диаметром в 10 метров, и все подумали, что ему конец. Но он выставил руку, и шар замер неспешно плавным движением. Наваки повернул ладонь, будто обхватив бомбу хвостатого огромной невидимой ладонью, и, провернувшись на месте, перенаправил черный шар в сторону пункта командования скрытой скалы. Не было никаких громких криков названий техник, все это произошло в тишине. Никому не стали объяснять, что происходит. Просто кусок поля боя исчез во взрыве. Чего уставились? Подкинь еще таких кусков говна, я вас всех тут зарою. О, а отступление? Некоторые отчаянные психи выстрелили своими техниками С ранга, но Наваки, даже не парясь, отбивал огонь и молнии, рассеивая ветер пощечинами, отправляя все это дерьмо в места скопления паникующих войск страны Земли. Даже валы Земли и огромные метеориты были рассеяны, отброшены случайными ударами ног. И он наконец-то добрался к хвостатым. Он отразил две бомбы хвостатых в войска страны Земли, а сам набросился на хвостатых в ближнем бою. От удара тела Навакиа кулак красной четыреххвостой обезьяны раздался треск костей. Кулак хвостатого отлетел, но тот, не обратив внимания на изувеченную конечность, выплюнул на человекообразное чудовище с золотыми глазами и жабьим зрачком ком лавы. Стихия лавы. Шлепок двух ладоней прервал атаку, заставив брызги лавы отлететь в глаза Джинчурики, и одного мига слепоты хватило, чтобы Наваки вырвал ему хвост. Но уже не фуинами, а грубой силой режима отшельника и тайбзюцу жабьего кулака. Пока красная горилла бесновалась в агонии, Наваки спрятал трофейный хвост в фуин и набросился на пятихвостого. Отразив его бомбу хвостатого, он набросился на ударившего в панике копытом хвостатого зверя. В новом джинчурике пятихвостый восстановил утраченный хвост, но все еще помнил ту боль и чувство утраты. Когда копыто уже почти настигло Наваки, он выпустил из внутреннего мира четырех клонов в режиме мудреца, и они вместе ударили раскрытой ладонью по копыту. По воздуху разнесся дикий вихрь линии и символов, прозвучал хлопок, и пятихвостый исчез. Все в ужасе сопровождали взглядом падающее тело девушки со светлыми волосами. Эх, блондинка, ну и так сойдет. Последний клон исчез рядом с Наваки, продержавшись на пару секунд дольше остальных. Наваки, вытащив с фуина на лбу чакру и зарядившись сен-чакрой отлопнувшего в его внутреннем мире еще одного клона, восстановил режим мудреца, рванул и подхватил тело девочки, прежде чем она коснулась лавы, заполнившей кратер. Ее система циркуляции чакры была как решето. Впрочем, как и ожидалось после того, как из нее вырвали биджу, Наваки запечатал ее в фуин стазиса, решив потом восстановить ее, сделав еще одной подопытной хвостатой третьего поколения. В теории, как поправиться, она еще могла родить ему могучих щенят со стихией взрыва. Ну или он просто насобирает ее яйцеклеток. Следующий. После того, как покалеченный уже треххвостый биджу скрытого камня сбежал, Наваки нашел и вылечил воробья. Уже в штабе он услышал, что пара его учеников своими огненными техниками превратили джинчурики однохвостого в кусок бесформенного стекла. Но вырвавшегося с печати шукаку ниндзя песка все-таки отжали обратно. Похоже, война закончилась со счетом в пользу Конохи. Наваки и его старших учеников наградили. Младшие не прекращали умирать в переносном смысле на тренировках, даже после того, как всю четверку их наставников вместе с ними отозвали в Конаху. «Асура, что у тебя с рукой? Неужели уснул, когда загорал?» Кожа была немного темнее обычного, но не сильно. Более очевидно, что эта рука не обладала мускулатурой его правой руки. Асура закатал рукав по локоть и дал Наваки оценить линию, где была заметна разница в цвете кожи. «Пользователь стихии магнетизма уничтожил мою левую руку. Как оказалось, то, что я ему отрубил эту руку в ответ, мне позже пригодилось. Все-таки я все еще собираюсь использовать ниндзюцу, но не так хорош, чтобы делать печати одной рукой. Уничтожил? Неужели ты стареешь, Асура? Учитель, не издевайтесь. Я с Микото джинчурики угробил, мы не монстры вроде вас, чтобы, не переведя дыхание, потом еще одному монстру с железным песком набить морду. Но все же, руку я у него умыкнул. Теперь попробую развить стихию магнетизма. Хи-хи-хи. И сука наверняка сможет. Эти сарутоби прямо читеры стихийных преобразований. Они не рождаются без минимум трех стихий в списке предрасположенностей, а остальные освоить только дело времени. Хирузин вон к ужасу его врагов все семь стихий пользует. Теперь и до Кекки Генкаев добрались. Когда состоялся разговор с Хирузином и старейшином, он спросил: «Тело джинчурики у тебя? Почему сразу тело? Душа красавицы тоже при мне, причем еще не собиралась покидать ее тело. Ждет своего времени под моими фирменными фуинами жизнеобеспечения. Что ты задумал? А вот это не ваше дело». Все нахмурились, но когда Наваки шипнул по столу банкой с-под кетчупа, исписанной фуинами, они выпучили глаза, почувствовав исходящую оттуда чакру. «Ваше дело продать это скрытому облаку. Ты ведь ненавидишь их за уничтожение клана Узумаки», — проворчал почти шепотом Данза. Наваки ухмыльнулся и ответил: «Тем приятнее будет вырвать его обратно у того джинчурики, в которого они запечатают эту херню. Хи-хи-хи». К всеобщему шоку, Наваки пожертвовал всю часть своей выручки сиротам и вдовам Конохи, чтобы обеспечить детям равное клановой подготовке обучение до Конохи, и проспонсировал создание старшей школы ниндзя-медиков имени своей сестры. Старейшины просто с ума сошли, не понимая, что он задумал. Главное, что 50% общей выручки они получили, как те, кто продавал Пятихвостого. Иначе Наваки вообще не смог бы продать это дерьмо, а заводить еще одного джинчурики в Конохе никто не собирался. Почему, собственно, Данзо и Хирузин позволили нарушить баланс сил? Они рассчитывали стравить камень и облако, и у них получилось на ура. Также Конохе, увидев мощь учеников Наваки, поняли, что не в хвостатых счастье. Еще 12 монстриков проходили обучение у 4 героев Второй мировой войны Шиноби. Даже 3 легендарных Саннина, нашумевшие в начале войны, не шли ни в какое сравнение с Наваки. Впрочем, его 3 ученика как раз достигли их уровня славы и силы. Так и окончилась Вторая мировая война Шиноби. А Наваки тем временем уже 18-летним парнем пронзил киску Микото своим огромным дайконом. Ах, я так долго этого ждала. Сегодня я затрахаю тебя до смерти. Микото оседлала Наваки, и только сотни фуинов по всем стенам и мебели не дали им двоим разнести все их любовное гнездышко в пыль. Наваки пронзал киску Микото, держа ее широкие мускулистые бедра своими загорелыми руками. Контраст темного члена Наваки, розовой киски и бледной кожи Микото возбуждал будущую невесту Фугаку даже больше, чем то, что она собирается назло всем старейшинам залететь от ненавистного им Синджу. Когда первая порция была разряжена ей в матку, Микото изогнулась так, что член Наваки стал отчетливо видно сквозь натянутую изнутри кожу и мышцы бледного животика. Микото распалялась, смотря как шишка от члена Наваки рисует круги вокруг ее пупка. «Блядь, кончаю». Наваки тоже ускорился и впрыснул в Микото еще больше спермы. «Лишним не будет». Он хоть и вычислил опасный день Микото, для надежности нужно было побольше накончить, чтобы уж наверняка заставить Фугаку нянчить, воспитывать и обучать клановым секретным техникам его ублюдков. Перевернув красотку на живот, он приподнял ее попку и всадил ей между ляжек свою выращенную на гормонах и специальных препаратах мясную редьку, заставив Микото запищать от восторга. Громкие хлопки не покидали пределов комнаты, но рано или поздно это должно было прекратиться. Оплодотворили. Фух, теперь можно и под того ублюдка ложиться. Не забывай, что должна зачать ему хотя бы 2 родных детей. Не пойму, зачем это тебе? Ну, придет время, когда ты сбежишь, инсценировав свою и моих детишек смерть. Нужно оставить главе клана хотя бы 2 настоящих наследников. Мы же не звери какие-то. Не знаю, откуда у тебя уверенность, что это получится. Но раз уж ты сказал, я выношу ему пару мальчиков. Но ты должен тогда зачать мне еще минимум 2 малышей. Еще 2. Ладно, чего не сделаешь, чтобы наставить рога главе клана Учиха. Хи-хи-хи. В эту ночь Фугаку понял, что его либидо ничто в сравнении с его женушкой. Он не знал, радоваться или грустить, но она весь медовый месяц выжимала из него соки, пока, дорогой, кажется, я беременна. Фу-ух. То есть наконец-то наследника завели. Теперь нужно себя поберечь. Поменьше секса, больше питательных блюд. Счастливая улыбка Микото в этот миг могла сразить сердце любого и вызвать войну за ее красоту, как и ее мускулистые пышные ляжки с рельефным животиком. В общем, богиня. 31. Наваки с отвращением принял с рук Микото фуин с парой литров спермы Фугаку. Хороших племенных быков мало, а игнорировать главного жеребца клана Учиха было бы глупо. Пусть хотя бы так вынужденный брак Микото поможет ей в будущем. Займев армию обладателей Шарингана, тайная организация Наваки будет непобедимой. Впрочем, Микото все еще не была посвящена в планы Наваки и просто без лишних вопросов выполняла его просьбу, хорошенько поймев главного рогоносца в Сиякканахе и собрав его семя. Наваки с Микото был на удивление мягок. Она еще тогда в скрытой траве удивилась, что он не ревновал ее к красноволосой бестии Узумаки, позволяя им блудить с друг другом. Теперь он, точнее с самого начала он был уверен, что Микото выйдет замуж за главу клана Учиха, но все еще продолжал трахать ее, будто она вовсе и не спит с другим мужиком каждую ночь. Микото потянулась за поцелуем к высокому мускулистому парню со смуглой кожей, и тот с радостью ответил ей, ощупав ее пышные бедра. Микото закинула ему на пояс ногу и начала ерзать, возбуждая Наваки. Тот, недолго думая, подпер ее к стене, спустил штаны и, задрав юбку, вставил в нее свой огромный хер. Они сдерживали стоны и, не издавая никаких звуков, долбились несколько десятков минут, отчего Микото и Наваки тихо кончили 3-4 раза. Пуф, блять, теневой клон, сука, да ты издеваешься? проворчал ошарашенный Наваки, но, пожав плечами, понял, что в общем-то и не было никакой разницы. Удовольствие он получал как от настоящей, но вот сама Микото сейчас все это прочувствует за один раз. Надеюсь, это не вызовет у нее каких-то вредных привычек и извращений. Сам он тем временем достал блокнот и отметил сбор семени у одного из списка потенциальных племенных быков Конохи. Он уже умудрился под шумок подоить одного из учеников его ученика, парнишку Нара. Его гены были весьма хороши и в основном выделялись хорошим интеллектом и предрасположенностью к управлению тенями. Наваки устроил ему пару гендзюцу, которые вызвали у него влажные эротические сны, и тот обкончал пижаму, не подозревая, что часть из семени была отправлена в хранилище Фуина. Таким же образом, но без гендзюцу, Наваки отобрал пару десятков яйцеклеток его ученицы, не только учениц. 16-летняя Кушина уже обеспечила его больше, чем половиной сотни яйцеклеток для новой ветви семьи Узумаки и его тайной организации. Нагата, имея часть их родословной, в свою очередь поделился семенем, чтобы у Наваки был более широкий ассортимент генов для евгеники. Этот парень рос крепким и весьма перспективным племенным бычком. Его, Кушина и Амай, дети станут хорошими парами для детей Наваки и Амай. Естественно, Наваки проследит, чтобы свести детей от разных отцов и матерей. Таким образом, он укрепит кровь четырем новым династиям Узумаки и сможет смело принимать невест из внешних шиноби. Также Наваки хорошо оценил яйцеклетки Абурамичан. Пусть он и не собирался разводить жуков, качество и объем чакры этой девушки весьма высоки. Даже без жуков она станет хорошей матерью для детишек Фугаку, у которых, очевидно, без мамаши с хорошими генами будет предрасположенность к среднему запасу чакры. Так что часть учих под рукой Наваки будет детишками Абурамичан. Также Наваки отметил, что у пленной джинчурики из камня была весьма мощная чакра, иначе в нее не запечатали бы хвостатого. Он ее исцелил, промыл мозги, запечатал в сердце хвост четыреххвостого и начал собирать яйцеклетки. Прежде чем она мутировала в подобие клона Биджу, он собрал около 10 яйцеклеток с ее оригинальной ДНК. Теперь она, как и Мита, выдавала яйцеклетки, которые не могли оплодотворить и выносить обычные шиноби и кунайчи. И да, у Мита регенерировала система размножения, и она снова могла бы рожать. Но у Наваки было вполне человеческое семя, которое не пробивалось в яйцеклетки Биджу третьего поколения. Другое дело, если бы подоить девятихвостого. Ну нахер, нужно знать меру. Не обошел он вниманием Мицуми и Нузуку. Ее клан из-за обостренного нюха были хорошими сенсорами с уникальными звериными атрибутами вроде улучшенных рефлексов, нюха и слуха. Такие способности будут весьма кстати тем, кто не обладает шаринганами, бейкуганами и глазом Кагуры, как Карину Узумаки. То есть Наваки с радостью заимеет от нее десяток детишек и своим сыновьям оформит несколько наследников с острым нюхом и инстинктами. Также он думает, что девочки и мальчики с геномом клана Кагуя тоже будут не против заиметь сестричек и братишек, похожих на Росомаху и Лауру из Хаменов. Наваки мог хоть 100 лет строить планы, но не может их воплотить, пока не доберется к стране травы. Потому он, однажды почувствовав, что выжал из Конохи все, что мог, пришел к Хирузину и сказал: «Мне бы отпуск на годика 3, чтобы уладить семейные дела». 3 года. Хирузин ошуронил свою трубку в шоке, выпучив глаза. «Мои ученики и ученики моих учеников уже стали джоунинами. Думаю, мне стоит пока сосредоточиться на семье и выучить моих детишек в приличных шиноби. Им уже 11 лет. Пора повышать нагрузки и дать им посмотреть мир. Заодно мы с Мита уладим вопрос с кланом Узумаки». У Хирузина задрожали все мышцы лица. Как уладите? Ну, сам же знаешь, что они сейчас как неприкаянные по всему миру разбросаны. Мы с Мита проведаем пару мелких стран и соберем выживших где-то на границе с Конохой. Построим новую деревню Водоворота. Это плохая идея. Рейкаге и Мицукаге. На это и расчет. Я их выманю, и они сами пойдут мне в руки. Это развяжет войну. Ну, она и так будет. Не строй такие наивные глазки, старик. Даже идиоту понятно, что все деревни сейчас обучают новых джинчурики. Теперь они не сунутся неподготовленными, как в этот раз сделал скрытый камень. Страны песка, молнии и земли еще 6 лет будут воспитывать своих новых джинчурики и копить силы, давая своим академиям восстановить число боеспособных ниндзя за счет подрастающего поколения. До тех пор я уж постараюсь собрать побольше выживших Узумаки и, рассекретив новость о возрождении скрытого водоворота, спровоцирую скрытый туман и облако, заодно и камень как-то втяну в эту свалку. А ты в свою очередь просто смотри, пока делаю грязную работу, и не ставь палки в колеса. Тебе не привыкать сидеть и ждать. В ином случае, если не отвлечь их внимание Узумаки, целью этих стран будет не водоворот, а страна огня. Хирузин был мрачен, но даже если хотел, не сказал и слова против. 3 года, думаю, это вполне приемлемо. Уладь семейные вопросы и возвращайся поскорее. Наваки знал, что старик и рад, что Мита и Синджу перестанут опекать 16-летнюю Кушину. Он и сам не был против, чтобы Минато наверстал то, что упустил в отношениях с ней из-за вмешательства старшего братишки. Тем более сейчас после войны все женятся, заводят детей и разводят романтику так, что Кушина может оттаять, если Хирузин устроит для ученика Джирай условия для романтики. И Наваки не сомневался, что старик наверняка позаботится, чтобы связать Джинчурики с его протеже, которого он готовит на пост Хокаге. Наваки хоть был героем и вся хуйня, все понимали, что никто не даст прийти к власти второму Хаширами с гениальностью Табирамы. А именно так и окрестили Наваки после того, как он уничтожил 2 хвостатых, разгромив целую армию. Такие подвиги только первый Хокаге устраивал. Он даже как Наваки в свое время торговал хвостатыми зверями. И попробуй только не купи, сука, будешь как Казекаге с одним ущербным Шукаку в пустыне сидеть. А кто-то вроде мелкой деревеньки скрытого водопада наскребет по сусекам, купит и станет силой, с которой необходимо считаться. Рейкаге разорился, но купил 5-хвостого, сразу организовав пару грабежей страны земли и других соседей, опасливо обойдя страну огня. Терять хвостатых он пока не рисковал. Только недавно 2-хвостая, после того, как в скрытом водовороте пришибли прежнего Джинчурики, получила Югитании как сосуд. Еще не притерлись они, чтобы в бой бросать, и тем более у нее нет шансов защититься от того, кто порвал на куски 2 джинчурики. К тому же будущий джинчурики 5-хвостого тоже проходит подготовку к заселению квартиранта. 3-й Рейкаге хоть и был варваром, но не идиотом, потому не рисковал провоцировать Хирузина, спустить его цепных псов, которые по слухам даже один на один своим тайбзюцу и огненными техниками противостояли хвостатым, а в паре даже успешно убивали джинчурики. Вообще Наваки порвал канон в тряпки. Сейчас не факт, что даже Наруто и Саски родятся, но учитывая волшебность самого процесса реинкарнации Индры и Асуры, Наваки верил, что они найдут выход подарить клану Ацуцуки и Кагуе этот геморрой. Тем временем Наваки собирался хорошенько пойти в загул. Теперь-то он поймает всех и каждую пленную кунаичи скрытого камня, превратив их в свиноматок, которые родят ему самых мощных детишек или станут инкубаторами для новых кандидаток в гарем.